Одновременно язык в рассказах Зощенко отразил и процесс тотальной обработки людского сознания в советском обществе. И только этим фантасмагорическим языком возможно было передать фантасмагорию утвердившейся действительности, которая его и порождала. Таким образом, для своего художественного отражения небывалой доселе советской действительности Зощенко применил в органичном триединстве созданную им небывалую ранее в литературе конструкцию рассказа, также небывалый зощенковский язык и тип подставного автора-сказчика. Подобных авторов была у него целая череда, и все эти маски детально анализировались критиками и литературоведами. Но мы обратимся к самому Зощенко, к его уже цитировавшейся нами статье о себе, о критиках и о своей работе, в изданной «Академия книги о нем», к той части этой статьи, которая сейчас представляется несколько загадочной, как бы даже зашифрованной. Кавычки открываются. «Я только хочу сделать одно признание. Может быть, оно покажется странным и неожиданным. Дело в том, что я пролетарский писатель. Вернее, я пародирую своими вещами того воображаемого, но подлинного пролетарского писателя, который существовал бы в теперешних условиях жизни и в теперешней среде. Конечно, такого писателя не может существовать, по крайней мере, сейчас. А когда будет существовать, то его общественность, его среда значительно повысится во всех отношениях. Я только пародирую. Я временно замещаю пролетарского писателя. Оттого темы моих рассказов проникнуты наивной философией, которая как раз по плечу моим читателям». Конец цитаты. Вернувшись после Октябрьского переворота в Петроград из Архангельска, где он отринул и сватовство к дочке богатейшего рыботорговца, и возможность отъезда в Париж со своей француженкой, и вообще всю прежнюю жизнь, очутившись на табуретке сапожного подмастерья, предприняв свое трехлетнее хождение в народ и принявшись, наконец, за свои рассказы, было бы логично со временем сделаться и полноправным пролетарским писателем. В цитируемой статье Зощенко вроде бы признается в этом. Кавычки открываются. «Дело в том, что я пролетарский писатель». Кавычки закрываются. Но утверждение это одномоментное. Он тут же оговаривается, перечеркивает свое признание. Оказывается, он всего лишь пародирует, да еще воображаемого и одновременно подлинного пролетарского писателя, которого, однако, не может существовать, по крайней мере, сейчас. И настойчиво повторяет опять. «Я только пародирую. Я временно замещаю пролетарского писателя». Что это могло означать? Очевидно, понимание несбыточности своих идеальных надежд и разрыва между ними и наставшей действительностью, и стремление дистанцироваться от всякого классового подхода вообще, в том числе и в литературе. Наконец, то чувство истинного художника, которое так откровенно, не зашифровывая, выразил с горькой удалью Сергей Есенин, ровесник Зощенко. «Приемлю все. Как есть все принимаю, готов идти по выбитым следам, отдам всю душу октябрю и маю, но только лирой милой не отдам». Однако за этим утверждением «я только пародирую» у Зощенко, кроме литературного приема или даже общей литературной позиции, чувствуется что-то еще глубоко скрытое и личное. Естественно, талант пародиста, юмориста, сатирика был отпущен ему сполна. Но в том повороте, в каком все это сошлось в его творчестве в 20-е годы, кроется, вероятно, и тот психологический поворот, перелом, который произошел с ним самим в результате октября 1917 года, когда он столь решительно отказался от себя прежнего. И, взявшись за писательство, он сразу же начал поиски того автора, на которого постоянно стремился записывать свои рассказы и повести. То были и Синебрюхов, и Курочкин, и Калинкоров, и другие эпизодические сказчики. А наивысшего успеха он достиг, как известно, своим обобщенным типизированным сказчиком, в котором и через которого вроде бы уже полностью отказавшись от самого себя, сумел отразить и время, и действительность, и симптоматичных для этой действительности людей. Но именно этот отказ от себя приводил в лучших произведениях Зощенко к наиболее полному выражению таланта и позиции самого автора. В таком растворении как раз и высвечивался кристалл его души. Следуя за жизнью, за действительностью в выборе героев и тематики своих произведений, отойдя от своего дворянского, офицерского прошлого и от литературного продолжения этого прошлого в собственных сочинениях, Зощенко целенаправленно пошел по пути народного писателя. В то же время, наблюдая за новоявленной в общественной жизни массой людей, он не стал идеализировать этот народ, а воздал ему должное своей сатирой. Однако он не мог встать в позу автора-ментора, изображающего и осуждающего людей со стороны, не мог оказаться в барской позиции над народом, каким бы ни представал тот перед его глазами. Так проявился истинный демократизм Зощенко, и так возникла глубинная предпосылка, потребность изобрести собственную, небывалую еще в литературе форму сатиры. Талант и человеческая доброта Зощенко, его демократизм, блестяще выразились в этом литературном открытии, где он как бы отождествил себя автора с этими осмеиваемыми им людьми. И вот теперь-то, не отделяя себя от этого народа, он и получил самое полное право осмеивать его, подвергать своей беспощадной сатире. Здесь-то и обнаруживается настоящая высшая авторская позиция, и этот подлинный автор, так старательно себя прячущий за обобщенным, типизированным сказчиком, искусно проецирует всю уродливую действительность на незримо, но незыблемо присутствующую у него систему истинных человеческих координат, чтобы этим своим методом сатирического отрицания постараться достичь положительного для людских душ результата. Подобный подход к обличению действительности имеет глубокие корни. Вот выдержка из давнишней блестящей статьи известного кинорежиссера Григория Козинцева «Народное искусство Чарли Чаплина». Кавычки открываются. Только один персонаж короля Лира видит сквозь мнимое спокойствие государства зреющую чуму. Этот персонаж — шут. То, что не видят короли, полководцы, государственные деятели, видит шут. И он не только видит, он говорит о том, что видит. Он единственный человек, который может говорить правду. Он имеет право говорить, потому что он говорит правду шуткой. На нем костюм шута. Конец цитаты. Надев этот костюм, эту маску комического персонажа на себя, Зощенко смог сказать о той чуме, которую глубоко видел и чувствовал вокруг. Не его вина, что он не был услышан и понят. Глаза общества застилал тогда кумачевый цвет знамен, флагов, лозунгов, а уши забивала бравурная медь оркестров. Воистину, нет пророка в своем отечестве, но широко распространившееся поверхностное понимание его творчества дало возможность на протяжении двух десятилетий открытой гласной жизни и зощенковским рассказом и внешне благополучного бытия ему самому. С этой же точки зрения разлома и переворота России взглянем и на тему интеллигенции в произведениях Зощенко 20-х годов. Сказав о себе, как о писателе, пародирующем и временно замещающем пролетарского писателя, Зощенко в своей статье продолжал. «В больших вещах я опять-таки пародирую. Я пародирую и неуклюжий, громоздкий, карамзиновский стиль современного красного Льва Толстого и Рабиндранат Тагора, и сентиментальную тему, которая сейчас характерна. Я пародирую теперешнего интеллигентского писателя, которого, может быть, и нет сейчас, но который должен бы существовать, если б он точно выполнял социальный заказ не издательства, а той среды и той общественности, которая сейчас выдвинута на первый план». Конец цитаты. Здесь, понятно, имелись в виду сентиментальные повести, к которым затем примкнула и сравнительно крупная повесть «Мишель Синягин. Воспоминания о М.П. Синягине», написанная в 1930 году. И как раз в этой повести автор, не названный по фамилии, но опять-таки пародируемый, теперь уже интеллигентский писатель, пространно рассуждает об интеллигенции. В те годы было еще порядочное количество людей высокообразованных и интеллигентных, с тонкой душевной организацией и нежной любовью к красоте и к разным изобразительным искусствам. Надо прямо сказать, что в нашей стране всегда была исключительно интеллигентская прослойка, которой охотно прислушивалась вся Европа и даже весь мир. И верно, это были очень тонкие ценители искусства и балета, и авторы многих замечательных произведений, и вдохновители многих отличных дел и великих учений. Это не были спецы с точки зрения нашего понимания. Это были просто интеллигентные, возвышенные люди. Многие из них имели нежные души, а некоторые просто даже плакали при виде лишнего цветка на клумбе или прыгающего на навозной куче воробушка. Дело прошлое, но, конечно, надо сказать, что в этом была даже некоторая какая-то такая ненормальность. И такой пышный расцвет, безусловно, был за счет чего-то такого другого. Автор не владеет искусством диалектики и не знаком с разными научными теориями и течениями, так что не берется в этом смысле отыскивать причины и следствия. Но, грубо рассуждая, можно, конечно, кое до чего докопаться. Если, предположим, в одной семье три сына. И если, предположим, одного сына обучать, кормить бутербродами с маслом, давать какао, мыть ежедневно в ванне и бриолином голову причесывать, а другим братьям давать пустяки и урезывать их во всех ихних потребностях, то первый сын очень свободно может далеко шагнуть и в своем образовании, и в своих душевных качествах. Он и стишки начнет загибать, и перед воробушками умиляться, и говорить о разных возвышенных предметах. И далее. Всеми этими разговорами автор, конечно, нисколько не хочет унизить бывшую интеллигентскую прослойку, о которой шла речь. Нет, тут просто выяснить хочется, как и чего, и на чьей совести камень лежит. А прослойка, надо сознаться, была просто хороша. Ничего против не скажешь. Конец цитаты. Отметим сперва мягкий, при всей ироничности, тон этого рассуждения, никак не схожий с советской стилистикой классовой борьбы, ненависти, отрицания. Рассуждение ведется лишь в рамках категории совести и признания исторической данности прошлого. Но объект зощенковской сатиры уже иной. Теперь это дореволюционная интеллигенция и ее мировоззрение. И поскольку Зощенко говорит здесь вообще о бывшей интеллигентской прослойке в России, которая, по его словам, как обласканный сын в семье, получив преимущественную возможность образования и возвышенного художественного воспитания, оторвалась от своих братьев по обществу, следует уточнить, что под предмет его рассуждения подпадает лишь одна, пусть и немалая, часть интеллигенции. А была и другая часть, которую никак нельзя обвинить в общественном эгоизме. Напротив, именно эти интеллигенты шли в народ, сеяли разумное, доброе, вечное, они строили школы и больницы, учили и лечили крестьян, сами не чуждались физического труда, опрощались. Они спасали в годы недорода голодающих, открывая бесплатные столовые, боролись с эпидемиями, жили по законам добра, труда, милосердия, любви к ближнему. И именно это единственное в своем роде явление, возникшее в России во второй половине XIX века, получило известное название «русская интеллигенция», связываемые прежде всего с нравственными критериями человеческого поведения. Второй момент. И в сентиментальных повестях, и в Мишеле Синягине рассказывается о людях, принадлежавших по роду своих занятий к интеллигентскому слою общества, но которые не являлись какими-либо крупными фигурами в своей прежней жизни. В Мишеле Синягине этот подход возведен в принцип. Кавычки открываются. Не все же писать биографии и мемуары о замечательных и великих людях, об их поучительной жизни и об их гениальных мыслях и достижениях. Кому-нибудь надо откликнуться и на переживания других, скажем, более средних людей, так сказать, не записанных в бархатную книгу жизни. Конец цитаты, и далее объявляется. Автор напишет повесть, по его мнению, даже весьма необходимую повесть, так сказать, подводящую итоги прошлой жизни, повесть про одного незначительного поэта, который жил в наше время. Конец цитаты. Обратим внимание на эту связку. Повесть должна подвести итоги прошлой жизни, а в герои ее взят поэт. Продуктивная связка для разработки интеллигентской темы. Но поэт был взят малоизвестный, небольшой, незначительный. Так что, казалось, Зощенко остается верен своему давнему, блестяще воплощенному в рассказах и только что вновь подтвержденному подходу к выбору персонажей. Не вожди, безусловно. Однако как раз в воспоминаниях о Синягине преломленно возникает образ одного из вождей русской декадентской интеллигенции. Читатели этой повести, и, разумеется, в первую очередь критики и литературоведы, тотчас увидели в целом ряде фактов биографии Мишеля Синягина явное сходство с биографией Александра Блока. И в книге Цезаря Вольпе о Зощенко есть подглавка о сатире на Александра Блока, где убедительно говорится об этой аналогии и отмечается, что сочинение Синягина – прямая пародия на лирику замечательного поэта нашего века. Приводятся для примера и стихи Синягина, а также два текста одного стихотворения Блока, подлинный и второй с легкой пародийной правкой Зощенко, выдаваемый им со столь подчеркнутым намеком за стихотворение Синягина. Но дело, конечно, не в данных подробностях. Вот выводы этого литературоведа по всей проблематике повести, как она ему виделась. Памфлет Зощенко направлен не против Блока, а против декадентской культуры дореволюционной русской интеллигенции. Мишель Синягин представляет собой памфлет на идеологию этой прослойки. Героем этого произведения является не Блок, а типичный представитель декадентской духовной культуры, один из представителей эстетической, мелкобуржуазной по своему существу и часто дворянской по своему социальному происхождению интеллигенции, представитель поколения Синягиных, разнообразно одаренных, но всех обанкротившихся пред лицом жизни. И Зощенко раскрывает мещанскую основу идеологии Синягиных. Революция принесла этим людям гибель, но гибель была предназначена им вследствие их внутренней ничтожности, внутренней гнилости. Конец цитаты. И далее, сближая в этой повести автора-мемуариста и самого Зощенко, Вольпе продолжает. Мемуаристу враждебна возвышенная трактовка темы гибели и отчаяния, которая отличает творчество Блока. Эту свою тему Блок раскрывает в своих произведениях как исповедь, как тему его собственной судьбы. Биография Блока была тем материалом, на котором Блок обосновал трагическую трактовку судьбы своего поколения, свое предчувствие катастрофы. Мемуарист хочет показать, что эта обреченность поколения имеет не мистико-символические основания, но реальную социальную основу. Именно поэтому судьба Синягина проецирована на биографию Блока. Ибо для переосмысления блоковской философии гибели, для реалистического ответа на эту символическую философию, Зощенко нужно было дать свою интерпретацию материала блоковского творчества. И далее. И все яснее выступает в повести сентиментальная ее тема, грустные итоги, в которых показана беспомощность декадентского интеллигента перед лицом жизни и жалкая судьба поколения, обманутого эстетической философией декадентских гуманистов начала XX века. Конец цитаты. Книга о Зощенко была закончена Цезарем Вольпе в 1940 году, и общая его оценка декадентского периода русской культуры, вполне созвучная с оценкой Зощенко, соответствовала утвердившейся трактовке. Но об Александре Блоке он говорит как о замечательном поэте нашего века. Впоследствии этот же дооктябрьский период нарекли «серебряным веком», прежде всего в литературе и искусстве. Воскресли имена Мережковского, Гумилева, Цветаевой, Мандельштама, Ходосевича, Волошина. Однако, имея в виду, что история русской литературы неотделима от истории культуры, религии, науки, новейший исследователь этого периода, ученый-психолог Александр Эткинд, отмечает в предисловии к своей книге «Содом и Психея. Очерки интеллектуальной истории Серебряного века», кавычки открываются. Серебряный век породил великий взлет русской культуры, и он же готовил трагическое ее падение. От романтизации Серебряного века нужно перейти к его критической истории, разглядеть переходы от забытых странностей русского подполья к блестящему взрыву начала века и отсюда ко всему ужасному или бесцветному, что происходило в этом столетии в России. Не просто смириться с мыслью, что одна и та же эпоха, одни и те же идеи, а часто одни и те же люди ответственны и за удивительные достижения, и за столь же неимоверные ошибки человеческого духа. Конец цитаты. Таким образом, талант и художественная интуиция Зощенко не подвели его и при раскрытии интеллигентской темы. Если сатирические рассказы Зощенко, независимо от его идейных установок, отразили в своем художественном зеркале результаты совершившегося Октябрьского переворота, то сентиментальные повести и, главное, Мишель Синягин давали косвенный ответ на подспудный вопрос, почему этот переворот стал возможен. Потому что в ряду самых решающих факторов, повлекших Россию в пропасть, так называемый просвещенный слой российского общества, что, повторим, не тождественно высоконравственному явлению русской интеллигенции, при всей его образованности, культуре, предчувствии и осознании надвигающейся катастрофы, оказался исторически незрячим, неспособным противостоять отрицателям и организованным неспровергателям, ибо нес в себе сам заряд разрушительных идей, оказался разделенным на множество политических партий, раздробленным на салонные группки, погруженным в значительной части в фатализм, мистику, комфорт, в тщету удовольствий плотской жизни и нищету, неистинность духа. Страница 134, глава «Конец десятилетия». Пункт 1. Невротический недуг. Одним из главных, бесценнейшим и подробным источником для достоверной биографии Зощенко является дневник Корнея Чуковского, который он с истовостью правдивого бытописателя своего времени вел почти 70 лет. Михаил Зощенко в этом дневнике в числе многократно упоминаемых лиц, более того, среди тех избранных, чья творческая и личная жизнь прослеживается Чуковским особенно пристально, наряду с Блоком, Горьким, Маяковским, Гумилевым, Замятиным, Ахматовым. И прослеживается как имеющее исключительно важное значение для самой истории литературы. Причем Зощенко попал в это летописное поле зрения Чуковского еще в начале своего творческого пути. У Корнея Ивановича, помимо всех его литературных талантов, был, безусловно, дар исторического предчувствия, что и подтверждалось потом судьбами его избранников, и дар общения, располагающего к откровенности. Дневник, не предназначавшийся Чуковским для печати, дает точные, словно стенограмма записи встреч и бесед с Зощенко в разные годы их общения, и объективно зафиксировал существенные факты, не упоминаемые в многочисленных, опубликованных впоследствии воспоминаниях о нем, в том числе его приступы невротического характера, мучившие Зощенко в годы феноменального писательского успеха. Обратимся к этим записям. 25 января 1926 года. Приехал сюда Мейерхольд повидаться с ленинградскими писателями, дабы заказать им пьесы. Заказал Федину и Слонимскому, но с Зощенкой у него дело не вышло. Зощенко, которого Мейерхольд как писателя очень любит, отказался прийти к Мейерхольду и вообще не пожелал с ним знакомиться, сославшись на болезненное свое состояние. Это меня так взволновало, что я в тот же день отправился к Зощенко. Действительно, его дела не слишком хороши. Он живет в Доме искусств одиноко, замкнуто, насупленно. Жена его живет отдельно. Он уже несколько дней не был у нее. Готовит он себе сам на керосинке, убирает свою комнату сам и в страшной ипохондрии смотрит на все существующее. «Ну на что мне моя слава, — говорит он, — только мешает. Звонят по телефону, пишут письма. К чему? На письма надо отвечать, а это такая тоска. Едет на днях в провинцию, в Москву, в Киев, в Одессу, кажется, читать свои рассказы. С ним вместе либо Лариса Рейснер, либо Сейфуллина. И это ему кажется страданием. Я предложил ему поселиться вместе зимой в Сестрорецком курорте. Он горячо схватился за это предложение». Конец цитаты. Упоминаемые Чуковским поездки Зощенко отменил, послал телеграммы с отказом от выступлений. Не появился он затем и 3 февраля в Доме печати на вечере, посвященном пятилетию Серапионовых братьев. В письме Слонимскому из детского села с просьбой передать товарищам свои извинения, объяснил свое отсутствие так. «Просто ужасно не хотелось и не хочется выступать. Ты, надеюсь, меня понимаешь. Так пущай Серапионы меня простят. Целую тебя, твой Зощенко», 6 февраля 26 года. Слонимский в своих воспоминаниях пишет об этом случае только как о примере замечательной скромности Зощенко и отсутствии у него тщеславия. Кавычки открываются. «А ведь его ждали овации. Он уклонился от триумфа». Конец цитаты. А остаток той зимы и начала весны, 2 месяца, он, как сообщал в одном деловом письме, пролежал в санатории, стараясь поправиться окончательно. Еще одна запись Чуковского, 5 августа 1927 года. «Два раза был у меня Зощенко. Поздоровел, стал красавец, обнаружились черные брови хохлацкие, и на всем лице спокойствие, словно он узнал какую-нибудь великую истину. Эту истину он узнал из книги «Марциновский. Борьба за здоровые нервы», которую привез мне из города. Цитата. «Человек не должен бороться с болезнью, потому что эта борьба и вызывает болезнь. Нужно быть идеалистом, отказаться от честолюбивых желаний, подняться душою над дрязгами, и болезнь пройдет сама собою». Вкратчиво и сладковато проповедует он. «Я все это на себе испытал, и теперь мне стало хорошо». И он принужденно усмехается. Но из дальнейшего выясняется, что люди ему по-прежнему противны, что весь окружающий быт вызывает в нем по-прежнему годливость, что он ограничил весь круг своих близких 3 людьми, что по воскресеньям он уезжает из Сестрорецка в город, чтобы не видеть толпы. По поводу нынешней прессы. Кто бы мог подумать, что на свете столько нечестных людей, каждый сотрудник «Красной газеты» с дрянью в душе, даже Радлов, который теперь редактор «Бегемота», о Федине. Рабиндранат Тагор, он узнал, что я так называю его, и страшно обиделся. О себе. Был я в Сестрорецком курорте, обступили меня, смотрят как на чудо. Но почему? Вот человек, который получает 500 рублей. Стал я читать книгу, которую он привез мне из города. Труизмы в стиле «Кристиан Сциенце». Но все они подчеркнуты Зощенкой и на полях сочувственные записи. Подчеркиваются такие сентенции. «Путь к исцелению лежит в нас самих, в нашем личном поведении. Наша судьба в наших собственных руках». А записи такие. «И литература должна быть прекрасна». Конец цитаты. Как видно из этой записи Чуковского, одним из главных раздражителей для Зощенко были людские изъяны, нечестность, зависть, дрянь в душе. Он уверен, что нужно быть идеалистом. И хотя речь шла о данном моменте, но это требование к себе отвечало природным свойствам его души, проявлявшимся с детства. Затем 15 сентября Чуковский заносит в дневник такой портрет Зощенко. «Был у меня вчера Зощенко, кожаный желтый шоферской картуз, легкий дождевой плащ. Изящество и спокойствие. Я на новой квартире, и мне не мешают спать в трамвае. В Доме искусств всю ночь трамвайный гуд. Заплатил 1000 въездных. На даче его обокрали. Покуда он с женой ездил смотреть квартиру, у него похитили брюки, те серые, костюм и прочее. Выпускает в Зифе новую книгу «Над кем смеетесь». Его цитата. «Считается почему-то, что я не смеюсь ни над крестьянами, ни над рабочими, ни над совслужащими, что есть еще какое-то сословие зощенковское». Принес мне воспоминания Фета. Очень ему понравились там письма Льва Толстого. Просил дать ему Шенрока письма Гоголя. Но вскоре у Зощенко следующее тягостное колебание в настроении, подробно описанное Чуковским 26 ноября 1927 года. Кавычки открываются. «Увидел третьего дня вечером на Невском какого-то человека, который стоял у окна винного склада, и печально изучал стоящие там бутылки. Человек показался мне знакомым. Я всмотрелся. Зощенко. Чудесно одет, лицо молодое, красивое, немного надменное. Я сказал ему: «Недавно я думал о вас, что вы самый счастливый человек в СССР. У вас молодость, слава, талант, красота и деньги». Все 150 миллионов остального населения страны должны жадно завидовать вам. Он сказал понуро: «А у меня такая тоска, что я уже третью неделю не прикасаюсь к перу. Лежу в постели и читаю письма Гоголя, и никого из людей видеть не могу. Позвольте», — крикнул я, — «не вы ли учили меня, что нужно жить, как люди, не чуждаясь людей? Не вы ли только что завели квартиру, радио? Не вы ли заявляли, как хорошо проснуться с позаранку, делать гимнастику, а потом сесть за стол и писать очаровательные вещи, записки офицера и прочее?» «Да, у меня есть отличных 7 или 8 сюжетов, но я к ним уже давно не приступаюсь. А люди, я убегаю от них. И если они придут ко мне в гости, я сейчас же надеваю пальто и ухожу. У нас так условлено с женою. Чуть придет человек, она входит и говорит: „Миша, не забудь, что ты должен уйти“. „Значит, вы всех ненавидите? Не можете вынести ни одного?“ „Нет, одного могу. Мишу Слонимского. Да и то лишь тогда, если я у него в гостях, а не он у меня“. Погода стояла снежная, мягкая. Он проводил меня в Радугу, ждал, когда я кончу там дела, и мы пошли вместе домой. Вина он так и не купил. По дороге домой он говорил, что он непременно победит, соорганизует свое здоровье, что он только на минуту сорвался. И от его бодрости мне было жутко. Он задал мне вопрос: должен ли писатель быть добрым, и мы стали разбирать. Толстой и Достоевский были злые, Чехов натаскивал себя на доброту, Гоголь — бессердечнейший эгоцентрист. Один добрый человек — Короленко, но зато он и прогадал как поэт. Нет, художнику доброта не годится. Художник должен быть равнодушен ко всем, — рассуждал Зощенко, и видно, что этот вопрос его страшно интересует. Он вообще ощущает себя каким-то инструментом, который хочет наилучше использовать. Он видит в себе машину для производства плохих или хороших книг и принимает все меры, чтобы повысить качество продукции. Конец цитаты. Потом снова подъем, отмеченный Чуковским 3 января 1928 года. На Литейном я встретил Зощенко. Он только что прочитал моих подруг-поэта и сказал: «Я опять вижу, что вы хороший писатель». Несмотря на обидную форму этого комплимента, я сердечно обрадовался. Он опять воспрянул, взял себя в руки. Все бегемотные мелочишки я пишу прямо на бело для тренировки. Теперь в ближайших номерах у меня будет выведен Гаврюшка, новый герой, увидите, выйдет очень смешно. Однако перемежение светлых и темных полос в его душевном состоянии продолжалось. Причем нередко ипохондрия одолевала Зощенко настолько, что он был не в силах работать. И приходилось отказываться от уже договоренного сотрудничества. В этих случаях всегда проявлялась его крайняя щепетильность. Так осенью 1928 года у него вновь началось недомогание, напрочь выбившее его из рабочей колеи. Но перед тем ему было сделано выгодное предложение – работать для журнала «Смехач» на регулярной основе, быть у них постоянным автором. И чтобы прочнее закрепить эту связь с Зощенко журналом, ему назначили там ежемесячные денежные выплаты, независимо от поступления материалов. Приглашение прийти за деньгами повергло его в смятение. Зощенко тотчас послал одному из ведущих работников журнала следующее письмо. «К сожалению, я никак не могу взять мои деньги. Я ничего еще не сделал для «Смехача», и в скором времени навряд ли что сделаю. Совсем неожиданно мое здоровье до того ухудшилось, что я валяюсь в кровати и ничего не могу делать. Работа не идет на ум, хандрю и проклинаю свое жалкое существование. Я понимаю, особой болезни у меня нет, но то душевное состояние, в котором я сейчас, буквально не позволяет приняться мне за работу. Сейчас меня едва хватает сочинить 2-3 жалкие мелочишки для Пушки. И то я это делаю, чтобы не порвать всякую связь с работой. Еще месяц назад я думал, что я окончательно поправился, и вот опять. И я очень прошу вас, войдите в мое положение и аннулируйте временно наше соглашение. Одним словом, покорнейше прошу вас, снимите меня с жалования до тех пор, покуда я сколько-нибудь не приду в нормальное состояние и не начну работать. Получать же деньги просто так мне морально тяжело, и на это я, конечно, никогда не пойду. И если Смехач из вежливости и предлагает мне получать как больному, то я ни в коем случае не соглашусь. А пока оплакиваю свои молодые годы, когда легко и весело и просто было работать, и когда было много бодрости и любопытства к людям. Сейчас же мне только скучно, и кажется, в этом вся моя болезнь. Но все же надеюсь на лучшие времена. 11 октября 1928 года. Как видим, Зощенко не скрывал свою невротическую болезнь. Широко упоминал об этом в письмах, говорил со знакомыми. Чуковский описал в дневнике поразительный случай, происшедший однажды с Зощенко в дни его ипохондрии. Произошло это во время приезда в Ленинград Михаила Кольцова и было записано Чуковским 2 ноября 1929 года. Вдруг телефонный звонок. Настойчивый голос Михаила Кольцова. «Хотите посмеяться? Бросьте все и приезжайте ко мне в Европейскую. Ручаюсь, нахохочетесь всласть. Я бегу, что есть духу, в гостиницу. сквозь мокрые вихри метели, и чуть только вхожу к Михаилу Ефимовичу в большую теплую и светлую комнату, чувствую уже на пороге, что сегодня мне и вправду обеспечена веселая жизнь. На диване и на креслах сидят первейшие юмористы страны. Михаил Зощенко, Илья Ильф и Евгений Петров. И тут же Кольцов, их достойный собрат. Он, как всегда, возбужден. Шагает на высоких каблучках по ковру от двери к окну и обратно. Шумно приветствует запоздавшего Леонида Утесова и, потирая руки, его излюбленный жест, приступает к организации веселого вечера. Но ничего не происходит, все молчат. Я встречался с Ильфом и Петровым в Москве. Там они каждую свободную минуту напропалую резвились, каламбурили, острили без удержу. А теперь они оба нахохлились над стаканами остывшего чая и сумрачно глядят на угрюмого Зощенко, который сидит в уголке и демонстративно молчит, как тот, кто, страдая зубами, дал себе заранее слово во что бы то ни стало ни стонать и ни хныкать, а дострадать до конца. Он пришел на этот праздничный вечер, такой нахмуренный, кладбищенски мрачный, что впечатлительные Ильф и Петров сразу как-то поблекли и сникли. Чтобы хоть чем-нибудь отвлечь Михаила Михайловича от его горестных мыслей, я кладу перед ним чукоккалу, которая нередко смешила его. Он даже позаимствовал из нее несколько строк для своего известного рассказа «Дрова». Но теперь он оцепенело смотрит на нее, словно не понимая, откуда она взялась на столе. И только перед самым уходом набрасывает в ней грустную запись. «Был», промолчал 4 часа. Несколько оживился, когда предложил Кольцову книжку в «Огонек». Согласился. «Ну что ж, давайте», — говорит Михаил Зощенко. Вечер смеха оказался самым скучным и томительным вечером, какой я когда-либо проводил в своей жизни. Конец цитаты. При всей очевидности того, что Зощенко страдал невротическим недугом, возникает все-таки вопрос о внешних импульсах, от которых его болезнь явно усиливалась. Это были, можно полагать, импульсы оценочного, истолковательного характера, шедшие вразрез с его собственными понятиями о себе и своем творчестве. Ранее уже говорилось о том, как он реагировал на сравнение его с Аверченко и Горбуновым, как серьезно относился сам к своей писательской работе. Недаром он всегда читал свои рассказы без малейшей улыбки, нисколько не стараясь во что бы то ни стало рассмешить, развеселить слушателей. И наиболее острую свою книгу откровенно назвал «Над кем смеетесь?». Маска юмориста, смехача, шута была лишь формой подачи его глубоко сатирических рассказов, многие из которых являлись шедеврами этого жанра. Но все его существо протестовало против напяливания этой маски на него самого. Такое отождествление вызывало у него решительное неприятие. И на вечер смеха, задуманный Кольцовым, он пришел, внутренне сопротивляясь предопределенной ему, как и всем другим приглашенным, роли весельчака, остроумца, смехача, что и отметил зоркий Чуковский. Цитата. «Он пришел на этот праздничный вечер такой нахмуренный, кладбищенски мрачный». Его ипохондрия усилилась, должно быть, от неприемлемого внешнего импульса, что и определило такую устойчивую мрачность. Промолчал 4 часа. В такой-то компании, и не считаясь нисколько с тем, что напрочь испортил вечер всем этим знаменитым, как и он сам, людям. Пункт 2. Пресс времени. Страница 140-я. Из дневника Чуковского, запись 1927 года, сделана в Сестрорецке на берегу Финского залива. 6 августа, суббота, с утра пришел Зощенко. Принес 3 свои книжки. «О чем пел соловей», «Нервные люди», «Уважаемые граждане». Ему, очевидно, хотелось посидеть, поговорить о своих вещах, но я торопился к Луначарскому, и мы пошли вместе. Он очень бранил современность, но потом мы оба пришли к заключению, что с русским человеком иначе нельзя, что ничего лучшего мы и придумать не можем, и что виноваты во всем не коммунисты, а те русские человечки, которых они хотят переделать. Погода прекрасная, я в белом костюме, Зощенко в туфлях на босу ногу. Еле протискались в парк, вход 40 копеек, и прямо в ресторан, через который проход к Луначарскому. Зощенко долго отказывался, не хотел идти, но я видел, что он просто робеет, и уговорил его пойти со мной. Войдя в ресторан, мы сразу увидали Луначарского. Он сидел за столом и пил зельтерскую. Я познакомил его с Зощенкой и пошли к нему в номер, он впереди, не оглядываясь. Вошли в комнату. Тут же он подписал бумажку о разрешении мне и Зощенко ездить по взморью под парусом и заявил, что сейчас идет играть с секретарем на бильярде. Мы откланялись. Тут Зощенко поведал мне, что у него, у Зощенко, арестован брат его жены по обвинению в шпионстве. И все его шпионство заключалось будто бы в том, что у него переночевал однажды один знакомый, который потом оказался как будто шпионом. Брата сослали в Кемь. Хорошо бы похлопотать о молодом человеке, ему всего 20 лет. Очень бы обрадовалась теща. «Отчего же вы не хлопочете?» «Не умею». «Вздор! Напишите бумажку, пошлите к Комарову или Кирову». «Хорошо, непременно напишу». Потом оказалось, что для Зощенки это не так-то просто. «Вот я 3 дня буду думать, буду мучиться, что надо написать эту бумагу. Взвалил я на себя тяжесть. Уж у меня такой невозможный характер». «А вы бы вспомнили, что говорит Марциновский?» «Оно его к черту, Марциновского!» И он пошел ко мне, мы сели под деревом, и он стал читать свои любимые рассказы «Монастырь», «Матренищу», «Исторический рассказ», «Дрова». И жаловался на издателей. «ЗИФ за уважаемых граждан платит ему 50% гонорара. Пролетарий его и совсем надул. Только и зарабатываешь, чтобы иметь возможность работать». Зощенко очень осторожен, я бы сказал, боязлив. «Дней 10 назад я с детьми ездил по морю под парусом. Это было упоительно. Парус сочинил очень ловкий механик и техник. Мы наслаждались безмерно, но когда мы причалили к берегу, оказалось, что паруса запрещены береговой охраной. Вот я и написал бумагу от лица Зощенко и своего, прося береговую охрану разрешить нам кататься под парусом. Луначарский подписал эту бумагу и удостоверил, что мы вполне благонадежные люди. Но Зощенко погрузился в раздумье, испугался, просит, чтобы я зачеркнул его имя, боится, как бы чего ни вышло. Совсем расстроился от этой бумажки». Неделю тому назад он рассказал мне, как он хорош с чекистом Аграновым. Цитата. «Я познакомился с ним в Москве, и он так расположился ко мне, что, приехав в Питер, сам позвонил, не нужно ли мне чего. Я сказал Зощенке: „Вот и похлопочите“. Он сразу стал говорить, что Агранова он знает мало, что Агранов вряд ли что сделает и прочее, и прочее, и прочее. И на лице его изобразился испуг». Конец цитаты. Упоминаемый в их разговоре Я.С. Агранов был тогда заведующим секретно-политическим отделом ОГПУ и специализировался на работе с творческой интеллигенцией. Затем в 1934 году стал заместителем наркома внутренних дел Ягоды, и в 1938 году был вместе с ним и с другими работниками органов расстрелян. Эта запись сделана за 10 лет до той пресловутой даты, которая стала символом сталинских массовых репрессий. А тогда, в 1927 году, ссылали, по большей части, в подстоличную Сибирь, в Карельский, Кемь, Кандалакшу и в главный тамошний лагерь особого назначения на Беломорских Соловках Слон. Сравнительно с грянувшими вскоре на восток потоками 30-х годов, то были еще людские ручьи и речки, быстро слившиеся, однако, в этой части ГУЛАГа, в Беломорско-Балтийский канал имени Сталина, строившийся тысячами заключенных и воспетый в особом фолианте целой артелью советских писателей во главе с Горьким, среди которых был и Михаил Зощенко. Та знаменательная книга вышла в свет в 1934 году. Но пока следует понять состояние Зощенко в 1927 году, причины его столь осторожного, боязливого поведения в обиходной жизни, зафиксированного в дневнике Чуковского со всей нелицеприятностью прирожденного наблюдателя-летописца, неустанно вбиравшего в себя события и характеры известных людей своего времени. Казалось бы, трусость никак не совместима с его натурой. Это он доказал и на фронте, и в литературе. Только что вышли в свет как раз те его три книги «Уважаемые граждане», «Нервные люди», «О чем пел Соловей», в которых он, воспользуемся известным выражением его же собственного персонажа, развернул свою идеологию в полном объеме. Что же делало его совершенно иным человеком в тех обстоятельствах, о которых сообщает Чуковский? Конечно, Зощенко был деликатен, стеснителен и особенно неумел в отношениях со всякими должностными начальственными лицами. В том же августе, в конце, Чуковский записал, как они с Зощенко побывали в издательстве «Академия», где ему надо было взять письма Блока и где Зощенко показали готовящуюся о нем книгу со статьями видных авторов и его собственным вступлением. Цитата. «В Академии ему сказали, что еще одну статью о нем пишет Замятин. Он все время молчал, насупившись. «Какой вы счастливый», — сказал он, — «когда мы вышли. Как вы смело с ними со всеми разговариваете». Пробел Зощенко и пойти к Луначарскому, наркому просвещения и писателю, хотя сам находился уже в зените своей писательской славы. Воистину, наши недостатки есть продолжение достоинств. А Чуковский мог зайти к Луначарскому в номер босиком. Дело курортное, оба литераторы, люди демократичные. Но ведь еще в 1922 году, в той разудалой антиидеологической статье в литературных записках, которую так изничтожающе использует против него главный партийный идеолог Жданов четверть века спустя, Зощенко, будучи еще только начинающим, с веселым сарказмом заявлял: «Из современных писателей могу читать только себя и Луначарского». Не побоялся поддеть наркома и тем бросить добавочный камушек во власть. И ныне для готовящейся в Академии книги о нем написал такое вступление, которое, как отметил Чуковский в своем дневнике, «мне не очень понравилось, как-то очень задорно, и хотя по существу верно, но может вызвать ненужные ему неприятности». Конец цитаты. Выходит, литературная смелость отделялась у него от повседневного поведения. Или, может быть, его осторожность, боязливость, робость во взаимоотношениях с окружающей действительностью как раз и были призваны, и он это интуитивно чувствовал, оградить свой письменный стол, защитить, спасти его смелое слово в литературе, не давая никому лишней зацепки, повода для обвинения и расправы с ним на бытовом уровне, наверное. Но ведь как просто могли связать в ГПУ шпионство брата его жены с намерением самого Зощенко выходить на лодке с помощью паруса подальше в море? Но, видимо, он чувствовал уже всю бесполезность противодействия этой реальности, потому и литературная смелость тоже стала давать у него в это время задний ход. Как только Чуковский высказал ему свое мнение о вступительной статье, Зощенко тут же приделал к ней предупреждение, в котором говорил о случайности ее появления, о ее спорности, о том, что и сам сейчас не совсем согласен с ней, и просил, чтобы читатель более терпимо отнесся к этой моей случайной статье. Оставляя статью в неприкосновенности и тем самым настаивая на ней, он наивно заметал следы, заранее оправдывался, подстилал соломку. Такое замешательство имело, вероятно, еще причину – усилившийся у него внутренний разлад. Кому и чему было противодействовать? От кого что и как защищать, ограждать, коли он сам провозгласил еще в 1922 году свое согласие большевичить, а сейчас, в 1927, очень броня современность в доверительном разговоре с Чуковским, вместе с ним же приходил к такому умозаключению, что с русским человеком иначе нельзя, что ничего лучшего мы и придумать не можем, и что виноваты во всем не коммунисты, а те русские человечки, которых они хотят переделать. Опасная коллизия, ум с сердцем не в ладу, и разлад этот угнетает тем сильнее, чем совестливее человек и чем он талантливее. Пункт 3. Тяга к ординарности. Страница 144. Из дневника Чуковского. Запись 23 августа 1927 года. «Одно мое в эти дни утешение. Зощенко, который часто приходит ко мне на целые дни. Он очень волнуется своей книгой, о чем пел Соловей. Его возмущает рецензия, напечатанная каким-то идиотом в «Известиях», где Соловей считается мелкобуржуазным воспеванием мелкого быта, и в ответ на эту рецензию он написал для второго издания «Соловья» уморительное примечание к предисловию о том, что автор этой книги, Калинкоров, один из его персонажей. Судьба Соловья очень волнует его, и он очень обрадовался, когда я сказал ему, что воспринимаю эту книгу как стихи, что то смешение стилей, которое там так виртуозно совершено, не мешает мне ощущать в этой книге высокую библейскую лирику. На других писателей, за исключением Всеволода Иванова, он смотрит с презрением. Проходя мимо дома, где живет Федин, он сказал: «Доску бы сюда! Здесь жил Федин, Асифулиной, злая и глупая баба. О замятине! Очень плохой. Поразительно, что вид у него сегодня староватый. Он как будто постарел лет на 10». По его словам, это от того, что он опять поддался сидящему в нем дьяволу. Дьявол этот, в нежелании жить, в тоскливом отъединении от всех людей, в отсутствии сильных желаний и прочего. «Я, — говорит он, — почти ничего не хочу. Если бы, например, я захотел уехать за границу, побывать в Берлине, Париже, я через неделю был бы там. Но я так ясно воображаю себе, как это я сижу в номере гостиницы, и как вся заграница мне осточертела, что я не двигаюсь с места. Нынче летом я хотел поехать в Батум, сел на пароход, но доехал до Туапсе, кажется, и со скукой повернул назад. Эта тошнота не дает мне жить и, главное, писать. Я должен написать другую книгу, не такую, как «Сентиментальные рассказы», жизнерадостную, полную любви к человеку. Для этого я должен раньше всего переделать себя. Я должен стать как человек, как другие люди. Для этого я, например, играю на бегах и волнуюсь, и у меня выходит совсем как настоящее. Как будто я и вправду волнуюсь. И только иногда я с отчаянием вижу, что это подделка. Я изучил биографию Гоголя и вижу, на чем свихнулся Гоголь. Прочитал много медицинских книг и понимаю, как мне поступать, чтобы сделаться автором жизнерадостной положительной книги. Я должен себя тренировать и раньше всего не верить в свою болезнь. У меня порок сердца, и прежде я выдумывал себе, что у меня колет там-то, что я не могу того-то, а теперь в Ялте со мной случился припадок, но я сказал себе: врешь, притворяешься, и продолжал идти, как ни в чем не бывало, и победил свою болезнь. У меня психостения, а я заставляю себя не обращать внимания на шум и пишу в редакции, где галдеж со всех сторон. Скоро я даже на письма начну отвечать. Боже, какие дурацкие получаю я письма. Один, например, из провинции предлагает мне себя в сотрудники. Я буду писать, а вы сбывайте деньги пополам. И подпись «С коммунистическим приветом». Взял у меня фета воспоминания. И не просто так, а для того, чтобы что-то такое для себя уяснить, ответить себе на какой-то душевный вопрос, очень возится со своей душой человек. Конец цитаты. Упоминаемая в записи Чуковского рецензия, которая так возмутила Зощенко, была напечатана в «Известиях». Ежедневная центральная правительственная газета 14 августа 1927 года и называлась «Обывательский набат». Эта статья в разгромном стиле оценивала сентиментальные повести, а насчет повести «О чем пел Соловей» и ее автора там говорилось следующее. В этой книге перед нами все тот же старый зощенковский герой, маленький, гнусненький человечек, плотоядный и косноязычный, глупый, но с хитрецой, корыстный, тупой и ничтожный. Если бы у Зощенко сатирика за бичующими строками проглядывала хоть тень любви к человеку и веры в его будущее, его творчество не было бы таким тяжелым и жутким. Но у Зощенко нет этой любви, этой веры, у него ничего за душой нет. Это обыкновенный рядовой обыватель, который с некоторым даже злорадством копается, переворачивая человеческие отбросы. Конец цитаты. Весьма показательно, что злобный тон становится необходимым критику, как только речь заходит не о юмористе, а о Зощенко-сатирике. Тут сразу все средства хороши. От лжи до оскорблений и гадостей. И вполне понятно, вовсе не поразительно, состояние Зощенко после прочтения такой статьи, отмеченной Чуковским. Цитата. «Вид у него сегодня староватый, он как будто постарел лет на 10». Конец цитаты. А зная характер Зощенко, его мучительный недуг и болезненную реакцию на определенные внешние раздражители, становятся объяснимыми и его поиски самозащиты, иных поведенческих и творческих ориентиров. Цитата. «Я должен написать другую книгу, не такую, как сентиментальные рассказы, жизнерадостную, полную любви к человеку. Для этого я должен раньше всего переделать себя. Книга должна быть положительной». Конец цитаты. Всего через несколько дней в конце того же августа 1927 года Чуковский делает о нем такую многозначительную запись. Позвонил Зощенко. «Корней Иваныч, так как у меня теперь ставка на нормального человека, то я снял квартиру в вашем районе на Сергиевской. 3 дня перед этим болел. Все лежал и думал, снимать ли. И вот, наконец, снял, соединяюсь с семьей. Одобряете? Буду ли я лучше писать? Вот вопрос. Я сказал ему, что у Щедрина уже изображена такая ставка на нормального человека в современной идиллии, когда Глумов стал даже к Шепшицюльскому подавать руку. Этого я не знал. Вообще я Щедрина терпеть не могу и очень радуюсь, что Фет его ругает в тех воспоминаниях, которые я читаю теперь». Конец цитаты. Эта запись проницательного Чуковского не только о Зощенко, а всей советской интеллигенции, о том пути, который ей предстояло, вернее, на который она уже встала, признав большевистский октябрь и взявшись сотрудничать с советской властью. Но прежде чем восстановить в памяти события и современные идиллии, попробуем ответить на вопрос, почему Зощенко не мог терпеть Щедрина. Вероятно, такое отношение коренилось в органике его писательской натуры. Щедрин изначально в своем творчестве был идеологичен, Зощенко — литературен. Вспомним, как Зощенко с неприятием высказывался по поводу требования идеологически определиться, провозгласив: «Что нету у меня никому ненависти, вот моя точная идеология. как обнаруживал путаницу и несведущность в политических вопросах, считая большевиков заступниками крестьян и на свой лад различая марксистов и коммунистов. А родовитый дворянин Салтыков, взявший себе псевдоним Щедрин и ставший знаменитым русским сатириком и публицистом XIX века, во всей своей литературной деятельности был захвачен определенными идеями справедливого общественного устроения, от идей французских социалистов-утопистов, затем взглядов либерального народничества, до убеждений революционной разночинной интеллигенции в лице Белинского, Добролюбова, Некрасова, Чернышевского. Большевики исключительно высоко оценили творчество Щедрина, представляя его приверженцем революционного радикализма, пусть и с позиции крестьянской революции. Полное собрание его сочинений, издававшееся в СССР с 1934 по 1941 год, в своем первом томе открывалось внушительной статьей партийного публициста Заславского «Щедринские типы в произведениях Ленина и Сталина». Том вышел в 1941 году в конце всего издания. И тот же Д. Заславский в своем обширном предисловии к современной идиллии, сравнивая этот единый по замыслу и действующим героям цикл очерков Щедрина с записками пиквикского клуба Диккенса и находя в них родственность формы и стиля, так в корне размежевывал, противопоставлял эти произведения. Кавычки открываются. Социальная и политическая насыщенность резко отличает сатиру Щедрина от сатиры Диккенса. Щедрин не скорбит о своих героях, а ненавидит их со всей страстью борца и революционера. И в то время как Диккенс старается показать человеческую сущность в каждом отрицательном типе своего романа, Щедрин, напротив, разоблачает хищническую сущность в каждом человеке, принадлежащем к определенному обществу. Это сатирическое разоблачение буржуазного общества с позиции нового класса. Это радикальное отрицание классового общества, основанного на власти эксплуататоров и хищников. Отрицание полное и решительное, не останавливающееся перед издевательством над всеми святынями крепостничества и капитализма, его верой и моралью, его законностью и справедливостью. Конец цитаты. Понятно, что для Зощенко такой подход к человеческим добродетелям, к отдельному человеку был чужд, ему была близка традиция Диккенса. Отметим, однако, что в приведенной выше и других большевистских характеристиках Щедрина делался перехлёст. Сам Щедрин писал о себе, что он никого не бил по щекам, он полагал необходимым прежде всего справедливое переустройство общества. А в современной идиллии, о которой Чуковский напомнил Зощенко, Щедрин карикатурно расписал альянс образованных и вполне обеспеченных людей, буржуазной интеллигенции по классовому определению Заславского, с властью, проявившей тенденцию к подавлению в обществе вольномыслия. И вот два друга, от лица одного из которых ведется повествование, немедленно начинает гадить. Программу такого поведения сформулировал для них никто иной, как сам Алексей Степанович Молчалин, конечно, персонаж из комедии Грибоедова «Горе от ума», зашедший мимолетно к рассказчику. Кавычки открываются. «Погодить? Ну, приноровиться, что ли? Уметь вовремя помолчать, позабыть кой об чем, думать не об том, об чем обыкновенно думается, заниматься не тем, чем обыкновенно занимаетесь. Например, гуляйте больше, в еду ударьтесь, папироски набивайте, письма к родным пишите, а вечером в табельку или сибирку засядьте. Вот это и будет значить «погодить». Конец цитаты. Действуя по этой программе, друзья быстро почувствовали совершившееся в них обновление. Но оказалось, что это их внутреннее обновление никак еще неизвестно властям. Проходя по двору своего дома, рассказчик слышит, как шпик выспрашивает дворника насчет его квартиры. «Скоро ли там будет революция?» Он хватает шпика за шиворот, приводит к себе, чтобы тот все увидел собственными глазами, как он живет, с кем общается и что они с приятелем делают. И шпик, которого Глумов, приятель рассказчика, мгновенно назвал Кшепшитюльским, а тот сразу откликается на это имя, становится и их постоянным гостем, вернее, соглядатаем, собеседником, застольником, партнером в карточной игре, только спать уходил в квартал, да играть по утрам на бильярде в ресторане. А далее, по его шпика протекции, состоялось знакомство интеллигентных друзей с квартальным начальником, который, прощупав через своих сотрудников дополнительно образ их мыслей, объявил на приеме в квартале за них тост. «Теперьича, если бы сам господин частный пристав спросил у меня, Иван Тимофеев, какие в здешнем квартале имеются обыватели, на которых в случае чего положиться было бы можно, я бы его высокородию, как перед Богом на страшном суде, ответил, вот они». Конец цитаты. И когда Зощенко прямодушно объявил умному, блестяще знающему русскую классику Чуковскому о своей ставке на нормального человека, тот мгновенно указал ему на героев современной идиллии Щедрина. И, наверное, подумал еще тогда же, по связи с упомянутым им Кшепшитюльским, о влиятельных чекистах вроде Агранова, становившихся приятелями, даже друзьями известных советских писателей, их жен и подруг. Пункт 4. Арьергардные бои. Страница 149. Таким образом, невротический недуг Зощенко вкупе с усиливающимся прессом времени подталкивал его к иному, нежели до сих пор, подходу к творчеству. Надо написать жизнерадостную книгу, надо стать как другие люди, чтобы сделаться автором жизнерадостной положительной книги. А живя хорошим третьим сортом, вспомним предыдущие его высказывания, допустимо печатать и плохие рассказы. И в то же время никуда было ему не уйти от душевных терзаний, уяснений вопросов, от возни со своей душой. Как и ко всякому истинному художнику, к Зощенко вполне применимы строки Бориса Пастернака. «С кем протекли его боренья? С самим собой, с самим собой». К концу 20-х годов Михаил Зощенко явственно почувствовал и осознал всю дальнейшую невозможность для него, человека, того неприятия действительности, которое двигало до сих пор им, художником. Если еще в марте 1927 года в предисловии к первому изданию «Сентиментальных повестей» он открыто шел на то, что его книга зазвучит для некоторых критиков какой-то визгливой флейтой, то уже в апреле 29-го, в предисловии к четвертому изданию, проясняя окончательно вопрос об авторе повестей, Зощенко не без горькой усмешки писал: «Неврастения, идеологическое шатание, крупные противоречия и меланхолия — вот чем пришлось наделить нам своего выдвиженца Калинкорова. Сам же автор, писатель Зощенко, сын и брат таких нездоровых людей, давно перешагнул все это, и в настоящее время он никаких противоречий не имеет. У него на душе полная ясность, и розы распускаются. А если в другой раз эти розы вянут, и нету настоящего сердечного спокойствия, то совершенно по другим причинам, о которых автор расскажет как-нибудь после». Конец цитаты. И в присоединившейся к этому циклу в 1930 году повести «Сирень цветет» Зощенко говорит: «Это раньше можно было упрекать автора, если и не за клевету, то за некоторый, что ли, излишек меланхолии и за желание видеть разные темные и грубые стороны в природе и людях. Это раньше действительно автор горячо заблуждался в некоторых основных вопросах и доходил до форменного мракобесия. Еще каких-нибудь 2 года назад автору и то не нравилось, и это. Все он подвергал самой отчаянной критике и разрушительной фантазии. Его острая меланхолия и раздражение к людям доводили его форменно до ручки, заслоняли горизонты и закрывали глаза на многие прекрасные вещи и на то, что у нас сейчас кругом происходит. И теперь автор бесконечно рад и доволен, что ему не пришлось писать повести в эти 2 или 3 прискорбные года. Иначе большой позор лег бы на его плечи. Вот это был бы действительно злостный поклеп. Это была бы действительно грубая и хамская клевета на мировое устройство и человеческий распорядок. Конец цитаты. Если даже посчитать это началом отступления, то проводилось оно все под тем же его боевым знаменем сатиры и иронии. И не отступление это было, тем паче не бегство, но отважные арьергардные бои. Именно здесь в повести «Сирень цветет» было им сказано. Конечно, об чем говорить? Персонажи действительно взяты невысокого полета. Не вожди, безусловно. Это просто, так сказать, прочие незначительные граждане с ихними житейскими поступками и беспокойством. И здесь же верный себе Зощенко снова высказывается об окружающей советской действительности в полную силу и смелость своего таланта. Цитата. Хворая, автор отнюдь не отрывался от масс. Напротив того, он живет и хворает в самой, можно сказать, человеческой гуще и описывает события не с планеты Марс, а с нашей уважаемой Земли, с нашего восточного полушария, где как раз и находится в одном из домов коммунальная квартирка, в которой жительствует автор и в которой он, так сказать, воочию видит людей без всяких прикрас, нарядов и драпировок. Тем более автор последнее время особенно горячо полюбил людей со всеми ихними пороками, недостатками и прочими вышеуказанными особенностями. Конечно, другие интеллигенты действительно верно иной раз произносят разные слова. И, дескать, люди определенно еще дрянь. И, дескать, их надо еще подровнять, привести в порядок. Надо из них вытряхнуть всякие грубые элементы. Надо их подутюжить. Только тогда жизнь может засиять в полном своем дивном блеске. Остановка, так сказать, за небольшим. Но автор как раз не имеет такого мнения. Он решительно отмежевывается от таких взглядов. Конечно, безусловно, надо изжить такие печальные недостатки механизма, как бюрократизм, мещанство, канцелярская волокита, чубаровщина и так далее. Но все остальное пока что более или менее стоит на месте и не мешает постепенному улучшению жизни. Конец цитаты. Термином «чубаровщина» после совершенного тогда в Ленинграде в Чубаровском переулке группового изнасилования, что потрясло многих людей, обозначали злостные преступления и хулиганство. Написанное Зощенко было и злободневным, и правическим. И про наше восточное полушарие, и про людей, и приведение их в порядок методом подровнять и подутюжить, и про недостатки механизма, конечно, нашего государственного, и про все остальное, что тогда более или менее стояло на месте и не мешало постепенному улучшению жизни, на что искренне еще надеялся Зощенко. Однако его арьергардные бои под звуки флейты уже не могли никак повлиять на фронтальное наступление сталинской эпохи, утюжившей страну под бравурные марши сплошной коллективизации и социалистической индустриализации, а одновременно достигала полной своей крепости и тотального овладения людьми, единственная допустимая в стране большевистская идеология. В том же 1930 году, когда Зощенко опубликовал в «Звезде» повесть «Сирень цветет», упоминавшийся уже один из руководителей Лаппа и редактор журнала «Ленинград» Чумандрин говорил в заключительном слове после своего доклада «Чей писатель Михаил Зощенко». Цитата. «Тут была подана реплика, что-то о гуманности. Мне кажется, что в наше время обостренной классовой борьбы о гуманности говорить по меньшей мере странно. Мы в деревне строим колхозы. Кулак убивает наших людей, а мы что? Мы будем говорить о гуманности? Нет. Больше того, я уверен, что, скажем, через полгода мы будем с еще большей строгостью подавлять каждую попытку враждебного нам класса хоть как-нибудь выступить против нас. И в этом отношении более чем странным является реплика товарища о гуманности. Мы сейчас ведем более жесткую линию по отношению к своим врагам, чем всякий иной строй по отношению к своим. И мы совершенно правы, ведя такую линию, ибо при всяком ином строе меньшинство подавляет большинство, а у нас большинство подавляет меньшинство в интересах построения социализма. Кто не хочет подчиняться и переработаться, тот будет уничтожен. Совершенно правильно». Конец цитаты. Это говорилось за несколько лет до того, как Сталин, теоретически обосновывая свои знаменитые процессы расправы, обобщил подобные мысли в собственный научный тезис об усилении классовой борьбы по мере построения социализма. Отказываясь от предложения госиздата выпустить трехтомник его рассказов, Зощенко говорил передавшему это предложение Чуковскому: «Не хочется мне в красивых калинкоровых переплетах выходить. Я хочу еще года два на воле погулять, с диким читателем дело иметь». Конец цитаты. Однако в том самом 1929 году, когда это говорилось, вышли в свет сразу два тома из уже запущенного в производство издательством «Прибой» шеститомного собрания его сочинений. Так что высказанное им желание воли и дикого читателя имело, должно быть, более общий и многозначительный смысл. Зощенко весьма точно определил отпущенный ему срок погулять. В эти два года он выпустил письма к писателю и Мишеля Синягина. А выходившие в «Прибое» тома заключили в себя наиболее полный подбор его рассказов, фельетонов и повестей 20-х годов. Завершение этого шеститомного издания происходило в 1931-32 годах уже под маркой госиздата ОГИС, окончательно поглотившего кооперативный «Прибой». И в этот переходный период сам Зощенко как бы замолчал, не публиковал новых художественных произведений. Он словно прощался со своим вольным гулянием. Наверное, из самых популярных и непрерывно печатающихся писателей Зощенко вставал в сомкнутый общий литературный строй в числе последних. Цезарь Вольпе так рассудительно охарактеризовал его эволюцию после Мишеля Синягина. Кавычки открываются. Тема разоблачения интеллигентских иллюзий была исчерпана. Она открывала дорогу либо к пессимистическому мировоззрению, либо к новому кругу проблем, выражающему стремление писателя-сатирика найти пути для разработки в искусстве темы утверждения жизни. Этот второй путь, путь советской сатиры, и был выбран писателем. Так вошла в произведение Зощенко новая, центральная тема «Оптимистическое утверждение жизни». Конец цитаты. Среди причин, вызвавших у Зощенко такое поворотное решение, надо назвать еще одну – давнее его неприятие декадентской культуры. Вспомним задуманную им в период студии на занятиях у Чуковского книгу «На переломе», где он намеревался дать критический обзор русской литературы последнего дооктябрьского предреволюционного десятилетия. Кое-что было уже и написано по разработанному плану всего цикла. Причем в одной из статей о Блоке он говорил о своем признании нового пролетарского искусства. Но то были лишь рукописные статьи и фрагменты. Через 10 лет его отношение к декадентской литературе со всей яркостью выразилось в опубликованном Мишеле Синягине. И эта его эстетическая позиция также предрасполагало теперь к движению в новом направлении, что было весьма точно и, конечно, положительно отмечено в свое время еще Цезарем в Ольпе. Цитата. «Именно этот памфлетный характер воспоминаний о Синягине и итоговый смысл этого памфлета делают эту повесть одним из наиболее значительных произведений писателя, произведением, показывающим органическую связанность сатиры Зощенко с идейными путями современной советской литературы». Конец цитаты. Действительно, заканчивался блестящий период 20-х годов в творчестве Михаила Зощенко, и он сам подводил ему итог. Сложны и противоречивы писательские пути. Критическое отношение к декадентской культуре было естественно для Зощенко, тяготевшего к демократической линии в литературе. Но в начале 20-х годов это тяготение привело его к юмористическому и сатирическому изображению действительности, к сатирическому реализму. В 30-е годы подтолкнуло, вкупе с иными причинами, к соцреализму.